По пути к кабинету на нас все так же, как и вчера, бросали странные взгляды. И увидев их, я вспомнил, что ситуация во время практики была кардинально противоположна сейчасшней. «Никас, а почему никто не пошел наблюдать за боем Сыка и Шима на практике?» Я взглянул на него и чуть наклонил голову к плечу, и вправду не понимая почему. Он со вздохом ответил: «Шима известен тем, что беспощаден к врагам, и победив одного, сразу же вызывает следующего, и так пока его не остановит директор. А разве его никто не может победить? Нет, хоть ему и всего лишь 15, но он весьма силен. Одолеть его для любого учащегося здесь, даже в группе из нескольких человек, здесь это нонсенс. Хотя, пожалуй, ученики из ученического совета с ним бы справились». Дождавшись, пока мы зайдем за угол, где не было девушек, так и прожигающих нашу компанию взглядом, я продолжил наше общение. «Говоришь, что никто из учащихся не справится, а ты, те печати ведь не для красоты, а, так ты заметил?» Никас помрачнел. «Ой, я, кажется, попал на запретную тему, как бы он меня прикопал за разглашение конфиденциальной информации не захотел. Ну, терять мне нечего, так что продолжаем. Надеюсь, мне это не аукнется». Услышав «Ой, дурак, от Курамы», я продолжил: «Потоки энергии в твоем теле очень странно движутся, это даже для меня, полнейшего профана в сенсорике, понятно». Он вздохнул: «Я установил их на спор с покровителем, и помнится мне, он говорил, что сделает так, чтобы печати не было заметно. Пронесло, пока живем». Он помрачнел не из-за того, что я понял, а из-за того, что его покровитель что-то напутал. «И что за покровитель?» Услышав ответ Никаса, ему задала вопрос Сыка: «Вот ты все время говоришь, покровитель то, покровитель все, а кто вообще твой покровитель?» «Пастис, бог алкоголя». «И этот бог алкоголя опять напился и не отвечает на вызовы своего чемпиона. Ау, как-то не похож его тон разговора на то, что он признает этого пастиса своим покровителем». Услышав ответ Никаса и выцепив из него совершенно разные части, я и Сыка задали вопрос: «Чемпиона не отвечает?» «Да не отвечает. Все, что я получил от него с момента, как с вами вчера говорил, так это записка. Я встретил старого друга, и мы обмываем встречу, так что отстань». «Ну а чемпион, это последователи высших сущностей, которых они обычно кидают в самую жопу в одних трусах и с палкой наперевес, а после говорят: ну, ты там давай, как-нибудь». Увидев, что Никас вполне охотно отвечает на вопросы, Улька решил тоже задать заинтересовавший его вопрос: «Здесь ты тоже из-за задания, и что за спор у тебя?» «Хороший вопрос, меня он тоже интересует. Да, я здесь, чтобы защитить ее», — произнес Никас, пока указывал на Аску, которая все еще шла с опущенной головой и покрасневшими ушами, только чуть впереди нас. «Ну а спор был о том, что я смогу справиться, даже если мне будет доступно только усиление». Его Наруто уже мог прочувствовать на себе. Осознав, что сказал Никас, я вспомнил то, что произошло, когда я сражался один против трех. «Так это ты. Вот почему я почувствовал опасность от атаки Аски». Он кивнул. В нашей компании повисло неловкое молчание, и Сыка, решившая его немного разрядить, сказала: «А почему здесь никого кроме нас нет?» Услышавший это, Никас по-философски ответил: «Потому что урок уже начался». «Начался, а мы не опоздали?» — с таким же, как и Никас, тоном сказал я. «Мы опоздали». Никас все еще смотрел вперед со взглядом монарха, достигшего просветления. «А как, ты ведь говорил, что нам идти до кабинета минут 5, а урок через 10 начнется?» — поинтересовалась Сыка. «Обычно к кабинету меня вела Аска, так как у меня топографический кретинизм». Я и Сыка, не полностью осознавая слова Никаса, взглянули на него и начали понемногу переваривать полученную информацию. Спустя еще 5 минут: «Извините за опоздание». Вся наша компания вывалилась на порог огромного кабинета. Мы прибыли в кабинет с сильным опозданием. На мое удивление, учительница, которая вела теорию, совершенно не разозлилась на нас и отправила на свободные места. Аудитория была устроена примерно так же, как и в Академии ниндзя. За свободными местами нас уже ждали учебники, появившиеся там после того, как учительница указала на места, где мы можем сесть. Дождавшись, пока мы усядемся за места, учительница добавила: «Для новоприбывших, в данный момент мы находимся на странице 175». Открыв указанную преподавательницей страницу, я осознал всю четность нашего здесь обучения. Я не понимал письменность, что, впрочем, было логично. Посмотрев на лицо Сыка, я увидел понятное мне выражение лица, а вот Улька даже открывать учебник не стал, Впрочем, Ника сделал так же. Я повторил их маневр, решив просто послушать и вычеркнуть из всего услышанного что-то и для своего пользования. Я все еще максимум что мог, так это напитывать кровь или тело манной. Из всего услышанного мной на теории, я почерпнуть ничего для личного пользования не смог. Это была теория элементальной магии, которой я пока не мог пользоваться, так как там нужно было сродство хотя бы в 40%. Самое же большое сродство у меня было на данный момент с водой, и было оно в 8 несчастных процентов. По итогу никто из нашей троицы не смог узнать что-то полезное. Это было печально. Следующий урок начинался через полчаса, это будет физическая практика. Аска отошла, чтобы узнать, на каком полигоне будет проходить практика, а я решил позадавать интересующие меня вопросы. Никас, ты тоже не понимаешь здешнюю письменность, как бы ни была сильна сущность, одарившая разумного способностью межмирового языка, но письменности всех миров обучить не сможет. Услышав интересные подробности, в разговор включилась Исыка. Выходит, она и у нас есть? Нет. Вы ведь попали в этот мир при помощи системы межмировых порталов? Допустим, да. Все сущности, прошедшие через них, получают возможность говорить на языке ахмиров, которые прошли через портал, на время пребывания в другом мире. Найдя несостыковки в ответе Никаса, я задал вопрос уже Улька. Улька, а как ты тогда смог говорить на языке мира Шиноби? А вы не из одного мира? Нет. Мы встретились во время одного из путешествий по мирам, и он отправился с нами. Пока Никас переваривал рассказ о нашем знакомстве с Улька, в котором Сыка опускала почти все детали, я решил повторно задать вопрос Улька. Улька, так как ты смог с нами общаться? Не знаю, я просто вас понимал. А вот письменности мне пришлось учиться с нуля, ее я не понимал. Услышав объяснение Улька, Никас решил пояснить. Вы неправильно поняли. Функция языковых знаний работает в обе стороны. Если вы протащите кого-то из другого мира в свой, то он сможет общаться с вами, так как формально прошел через портал. Никас, а откуда ты знаешь так много о системе? Он и вправду знал много, учитывая, что он не такой же, как и мы. Это странно, очень странно. У меня есть знакомые, у них есть имитация системы. Когда-то у них была грызня с игроками, помнится, тогда они говорили, что им даже дали какое-то прозвище, сами игроки. Я всей картины не знаю, не решился расспрашивать их, принцип у меня, слишком глубоко в душу знакомым не лезть. Он перевел взгляд в сторону, казалось, смотря в прошлое. В общем, они как-то получили шаблон системы и упросили их покровителя на ее основе сделать для них вспомогательный интерфейс. Он улыбнулся. Я с них и вытряс всю известную им информацию о системе, чтобы было что противопоставить игрокам, если особо шибанутые попадутся. Решив оставить эту тему, я задал еще один интересующий меня вопрос. Никас, а зачем ты тогда напоил Ласку, если все равно не скрываешь, что не из этого мира? Она не любит иномерцев. С того момента, как какой-то перерожденец вырезал почти всю ее семью, и попутно и сам загнулся. Она меня то терпит, только потому что я прибыл в этот мир по инициативе главы их гнезда, для ее защиты, пока она здесь обучается. Пока мы болтали, прибыла Аска. Я узнала, где будет практика. Он все еще чуть отводила взгляд, а ее уши были уже не такими, как раньше, но красными. Идите за мной. Вся наша компания направилась за Аской, а я, припомнив то, что случилось в первый день нашего прибытия в этот мир, решил спросить у людей, что не так давно была грызня с вампирами. Почему ты так решил? Когда я сказал директору, что у меня магия крови, его чуть удар не хватил. Ну, я в общем-то и не знаю, я не интересовался этим. В наш разговор вклинилась Аска с чуть помрачневшим взглядом. Около 20 лет назад закончилась война между вампирами и людьми, я особо о ней ничего не знаю, я тогда еще совсем ребенком была. Вся оставшаяся дорога прошла в неловкой тишине. Глава 39-40. Глава 39. Волнение. С момента нашего прибытия в этот мир прошло около 3 дней. За это время произошло несколько событий. У нашей системы сменился оператор и сразу же выдал нам какой-то странный квест, а потом перестал реагировать на что бы то ни было. Я и вся наша команда прошла через пару боев, причем даже между собой. Курама наконец осмотрел захваченных нами демонов, но вопреки его ожиданиям смог получить только несколько эссенций. И сейчас я сижу напротив делегации вампиров и второй час пытаюсь доказать то, что я не их потерянный троюродный брат по бабушкиной линии. А дело было в чем? Оказывается, Аска как увидела то, что я творю своей кровью, так сразу отправила весточку своему гнезду, мол, нашла блудного родственника, приходите знакомиться. В итоге я сижу напротив трех вампиров, кидающих на меня заинтересованные взгляды. Аска сидит чуть в сторонке и всячески пытается не смотреть в мою сторону с виноватым видом. Сыка и Никас рубятся в карты, а Улька познает Бзин, после того как Никас и Сыка обобрали его во все тех же картах. И откуда, спрашивается, у него деньги нашлись? Этого я, видимо, никогда не узнаю. Да сколько раз повторять вам, я не вампир, а человек. Вот смотрите, клыков нет. Я приоткрыл рот и выставил на обозрение вампиров свои зубы, тыкая в них пальцем. Но эти, он продолжил вещать свою истину в последней инстанции, будто не обращая внимания на мои аргументы. И что, магия крови есть? Есть. Значит, вампир. А клыки можно и скрыть. Так умеют почти все из главной ветви. Никас, в очередной раз увидев комбинацию с Икой, выложив еще несколько фишек из притащенного им набора, сказал: «Я провел в вашем гнезде около суток после призыва, и ни одного вампира с красным цветом волос или голубыми глазами не видел, все были как вы, белые волосы, красные глаза. Это подтвердил и директор, когда спутал меня с одним из вас. Это же и должно быть доказательством. Разве нет?» Один из вампиров решил опровергнуть его слова. «Это вовсе не стопроцентные доказательства. Наш прошлый глава тоже имел кроваво-красный цвет волос и голубые глаза», — ему вторил второй вампир. «Да, принцесса должна это помнить», — и перевел взгляд на Аску. Увидевшая это, Сыка с улыбкой произнесла: «Аска, так ты у нас принцесса, а каково это быть принцессой кровососов?» Я хлопнул себя по лицу ладонью и со вздохом произнес: «Учиха». Пока я это произносил, троица делегатов оказались перед Сыка. Первый, стоявший посередине, создал лезвие из крови, второй и третий же покрыли свои кулаки перчатками из крови и хотели было нанести совместный удар, но Сыка была быстрее их, и, вытащив из ножен свой меч, прислонила его лезвие к горлу первого и пустила ток по броне оставшихся, чем чуть ли не прожарила их. «Не мешайте, у меня удачная комбинация». «Ага, удачно, да она просто цену себе набивает, наверняка ей выпал полный мусор, и теперь она выкручивается, чтобы не проиграть полностью, от нее так и прет довольством». Вампир с лезвием у горла, со скрипом зубов, сказал: «Не смей так нас называть. Мы – гордые вампиры гнезда крови, а не какие-то кровососы. Я вас оскорбила, простите». И было бы это и правда похоже на извинение, если бы не пакостливая улыбка на ее лице. «Учиха», – с очередным вздохом сказал я. «Что учиха? Я уже 17 лет учиха, и с каждым годом я уверяюсь, что учиха – это диагноз. Все больше и больше». «Ой, да ладно тебе». Вампиры с яростными взглядами, видимо, кровососы их сильно задело, понимая, что меня они не переубедят, направились к Аске. «Мы пришли сюда не только для того, чтобы познакомиться со странным вампиром. Мы здесь еще для того, чтобы предупредить о странностях на территории драконитов». Аска заинтересованно обратила взгляд на троицу, а тем временем один из них продолжал: «За последние два дня на границе начали пропадать дракониты, и это подняло сильные волнения. Дракониты считают, что мы и есть причина пропажи. Поэтому, принцесса, будьте осторожны на вашей внеакадемической практике». Аска напряглась, а Никас вздохнул, будто уже знал, что должно случиться. От лица Николая Майорова, более известного как Никас Майя, с момента моего прибытия в этот мир прошло около месяца. Как сейчас помню то, что случилось в мой первый день в этом мире. Тогда я около часу просто втыкал в стену выданной мне комнаты и пытался восстановить память о том, что же случилось вчера. Шестерни в моей голове еще чуть-чуть и, казалось бы, разлетелись, но я вспомнил. Я и Пастис отмечали в честь очередного мира, в котором появился его культ, и решили поспорить, из-за чего я так и не вспомнил. В общем, это привело к тому, что мы начали искать призыв от младших богов. Не прошло и минуты, как кто-то нашелся. Завершив наше приготовление к выполнению спора, я щучкой прыгнул в портал, образовавшийся в домене Пастиса. Перемещение было долгим, я даже уснуть успел. Когда я очнулся, уже лежал на алтаре призыва и слушал будто специально громко говорящего мужичка лет 30. Он вещал что-то о том, что я был призван их богом, дабы защитить какую-то принцессу. «Воды!» — тогда только и смог проговорить я. Во рту был дикий сушняк, голова трещала, хотелось взять и помереть на том же месте. Божественный алкоголь — это не игрушки. И хотя и уже давно прошел порог смертных, но такую забористую бодягу я еще не потяну. «Когда вернусь, прибью Пастиса. Только рюмочку», — говорил он. «Не боись, не помрешь», — говорил он. А я, с дуру, и согласился. Как же вытянулось мое лицо, когда он достал эту рюмочку. И хоть для обычного человека она и выглядела как рюмочка, но в ней поместилось бы с литр. И этот гад таки споил этот литр мне. Спустя около 7 часов я отошел от божественной попойки. Представился я, как выяснилось, вампиром, привычным мне еще с родного мира Никосом. Оказалось, меня призвали для сопровождения до некой академии в ней, на время обучения там их принцессы. Встретился я с ней спустя еще час объяснения всего. Среди этого всего, была вещь, которую он выделил. Оказалось, что не так давно здесь порезвился какой-то попадун, и порезвился он с жизнями почти всего их гнезда, да так, что теперь их втрое меньше, и хоть и сам он помер, но вот, с того момента принцесса недолюбливает всяких иномерцев, хотя недолюбливает это слабо сказано, она бы с радостью вскрыла глотки паре таких попадунов. Само знакомство было весьма простым, мы просто представились друг другу, она была первой и представилась как Аскачи, я, решив поддержать разговор, также представился Никосом Майя. В то, что хоть кто-то в этих фентезятниках сможет выговорить мою фамилию, или не принять ее за звание, я уже давно смирился и не верил. Она протянула мне руку, и я, приняв это за приветствие, подал ей свою. Еле успел среагировать, когда она попробовала укусить меня за запястье, и выдал ей подзатыльник. Не хватало мне еще получить за то, что принцессу спаиваю. Как только Аска взялась за то место, куда я ударил, все вампиры как-то странно на меня посмотрели, а Аска со слезящимися глазами, удар у меня все же поставленный не слаб, начала говорить что-то про подтверждение контракта. Я, уловив основную мысль, выдал ей: «Пастис мне сигналит, что у него уже все схвачено, да и не дам я тебе свою кровь, если ты выпьешь ее, то она сильно тебя опьянит». После услышанного, во взглядах вампиров помимо замешательства проявились и проблески понимания. Ну а во взгляде Аски просвечивался интерес и азарт, как бы она ни попробовала у меня выпить кровь силой. На следующие сутки после моего прибытия сюда мы отправились в академию. Всю дорогу Аска вообще не проявляла эмоций и почти не разговаривала со мной. Не увидь я тогда ее слезящиеся глаза после моего подзатыльника, подумал бы, что она вообще эмоций проявлять не умеет. Наш путь разбавили несколько раз, когда я заблудился. По прибытию в город, где была академия, я начал ловить на себе взгляды. Видимо, белый цвет волос у людей здесь не норма. За все время я заметил, что здесь хоть и большая палитра цветов волос и глаз у людей, чем в обычных мирах, но все же не прям огромная. Академия была весьма грандиозной. Всюду пространственные искажения, благодаря которым территория школы в 4 раза больше, чем должна быть. Это как минимум. Мы прибыли к кабинету директора, спустя около 5 минут блуждания по территории академии. Сначала директор расспрашивал, почему его предупреждали о одном вампире, а пришло 2. Мы оба около минуты осмысливали его вопрос. Первая от ступора отошла Аска, видимо, что-то поняв, и выдала: «Он не вампир, он только похож». Она указала на меня рукой. «Он тот призванный, о котором вас должны были предупредить. Белые волосы и красные глаза. Это отличительная черта вашего гнезда. Ты ведь не думала, что я ничего не знаю о вас?» После слов директора дошло и до меня. «Я и правда не вампир». Директор посверлил меня взглядом, а после просветил каким-то заклинанием и согласился, что я не вампир. За месяц моего здесь пребывания я собрал относительно небольшое количество информации. Среди всей информации было лишь 2 интересующих меня пункта. 1. Шима Артыл, сын директора, который обучается напрямую у своего отца, который иногда подпускает его к боевым практикам, благодаря чему он прослыл как очень сильный боец, которого остановить может только прямой приказ от отца. 2. Некий ученический совет, который по силе, говорят, вполне равен Шима. Все, что я о них узнал, это то, что их всего 3. В один день я в очередной раз пытался не дать Аске выпить своей крови. У нее это переросло уже в какую-то навязчивую идею, и чтобы я ей не говорил, она не прекращала пытаться добыть моей крови. Я даже ночью просыпался пару раз из-за чувства опасности, и обнаруживал Аску около своей постели, держащую мою руку и готовящуюся сделать укус. И вот сегодня она даже преуспела и смогла сделать порез, но ни капли крови добыть не успела. Я попросту скрылся и постарался ходить подальше от людей, ведь даже запах моей крови может вызвать опьянение на духовном уровне. В данный момент я ходил по территории школы и опять как-то успел заблудиться и встретить 3 людей. Хотя нет, людьми были только 2, а 3-й был чем-то между духом и человеком. Подметив, что они мне кажутся смутно знакомыми, я направился и дальше блуждать. Спустя около получаса я встретил Ласку, и она, понимая, что если попробует добыть кровь сейчас, то опоздает на урок, направила меня к нужному полигону. Мы прибыли, и урок начался. Среди всех учеников были трое выделяющихся, явно новички. Я с трудом опознал их как ту троицу, которую встретил около получаса назад. Они выглядели на пару-тройку лет старше, чем в прошлый раз. Учительница объявила их как новых учеников и попросила нас всех с ними познакомиться. Стоит ли говорить, что как только поняли, что там два парня, к ним никто даже на метр не приблизился. Я, увидев это, решил исправлять ситуацию и представился. Да и информация, полученная от Пастиса, меня насторожила. Системщики — это не те, кого стоит заносить в свои враги. Давайте знакомиться. Я не Космая, а я Аскачи. Наруто Узумаки. Сыка Учиха. Улька Ацуки. Пиздец, выдал я. Согласен, сказал Наруто. Ять, ты знаешь, русский. На автомате выпалил я. Будь. С этого момента в этом мире начался очень странный и не очень короткий период. Впрочем, как всегда, после моего появления. Глава 40. Новый или старый знакомый. Сыка, Наруто, давайте сразимся. Шима домогался, то до Сыка, то до Наруто, пытаясь уговорить их на битву. Но тщетно. Головы двух напарников были заняты размышлениями. Наруто раздумывал, как бы помягче объяснить директору, что он не сможет научиться пользоваться чакрой или рядцу, так как у него попросту их нет. А Сыка — о том, как бы урвать еще один шанс на битву с Наруто в полную силу. В данный момент вся группа из семи разумных обустраивались в гостинице, выделенной им академией. Им выделили одну комнату с четырьмя кроватями и двумя тумбами для принадлежностей. Заметивший только четыре кровати Улька просто стянула из-под сумка Наруто, который этого даже не заметил, два свитка. Развернув первый на полу, он ударил по нему ладонью и пустил в свиток через свою руку имитацию чакры. С легким пуф появились три кровати. Пока у директора, Аска и Шима, уже даже ставшим почти привычным, ловким движением пяткой левой ноги вправляли себе челюсти, а Наруто и Сыка все еще были вне сего бренного мира. Улька передвинул кровати, чтобы те не мешались, и начал распечатывать простыни и три подушки, расставляя их по кроватям. Заметив какие-то копошения Улька, Наруто частично вернулся в реальность и спросил: «А откуда наши кровати? Ты забыл их выложить, когда вы вернулись с очередного захода по барьерам?» Услышав ответ Наруто, все еще не полностью вернувшись в реальность, со словами «пойду прогуляюсь» отправился на улицу. В комнате остались Улька, Сыка, Никас, Аска, Шима и директор. Улька, ничего не замечая, продолжал обустраивать три кровати вместе с присоединившейся к нему Сыка, а директор, сказав оставшимся детям, чтобы тоже обустраивались, направился к ресепшену отменять заказ на комнату за уже свои деньги. Бережливость со времен блокады при синем, ныне называемом только Алым Гротом, у него осталась такой же. Почему, спрашивается, еще одна комната была записана на счет директора? Ну так, Улька, Наруто и Сыка не числились учениками официально, так как директор решил, что это лишний мутор. Ночь, улица, фонарь. Девушка с темно-бурыми волосами шла по полностью пустой улице. Она была похожа на человека, за исключением нескольких факторов. Небольшие, даже незаметные рожки на голове тоном чуть темнее волос, и чешуйки, чуть выглядывающие на ее шее за относительно длинным воротником балахона. Она чуть запрокинула голову наверх и сказала, выдыхая чуть заметный пар: «Тихо, тихо». Она вздрогнула и опустила взгляд, увидев парня примерно своего возраста, с таким же красными волосами и расслабленным взглядом, который, казалось, так и не заметил ее присутствия и дальше смотрел на чуть мерцающий фонарь. Спустя какое-то время он опустил расслабленный взгляд на девушку, которую передернуло непонятно от чего. Ей казалось, будто ей уже несколько раз снесли голову. Она даже непроизвольно потянулась своей рукой к шее, дабы проверить, точно ли голова на месте. Но парень, увидев ее реакцию, протянул руку и произнес: «Наруто, приятно познакомиться». Услышав эти слова, девушка с некоторым недоверием в глазах подала руку Наруто и назвала свое имя. «Майру, приятно». После слов «Майру» неловкая тишина продолжалась некоторое время, пока Наруто не отпустил ее руку и не плюхнулся на лавочку у фонаря, полностью расслабившись. Майру, не зная, что делать, также села на лавочку, но не так расслабленно, как Наруто. Она напряженно косилась на странного парня, который казался для нее опасным. Спустя около 10 минут таких тихих посиделок Наруто раскрыл глаза и сказал: «А ты откуда?» «Я, а ты?» Наруто со вздохом ответил на вопрос еще сильнее напрягшейся девушки. «Я из Листа». если, конечно, тебе это что-нибудь скажет. Майру продолжила со странным взглядом коситься на все так же расслабленно растекшегося по лавочке парня, но говорить что-то не стала. Через какое-то время Наруто странно посмотрел в пустоту и со вздохом сказал: «Тишине конец». Не прошло и минуты, как к парню и девушке подошла еще одна девушка с черными волосами. «Ну, наконец, нашла. Ты где шляешься?» Услышав слова девушки, парень поморщился и с обреченным взглядом ответил: «Я отдыхал в тишине, а что-то случилось». Новоприбывшая девушка с нарастающим раздражением продолжала, уже чуть-чуть порыкивая: «Да ничего, если не считать то, что ты не отвечаешь на мои попытки связаться с тобой уже больше чем 3 часа. Я просто хотел побыть наедине с самим собой и отдохнуть. Да и если бы что-то случилось действительно важное, то Улька бы оповестил Курому, а он уже меня». Не зная, что ответить на аргумент Наруто, Сайка осмотрелась и, заметив третью личность, и со странным взглядом сказала: «Наедине говоришь, расслабиться? Ну ладно, ну ладно. Тогда удачи, не буду тебе мешать». Майру, поняв посыл, видимо знакомый Наруто, чуть покраснела и отвела взгляд, когда она опять посмотрела на нее. Наруто же, не внявший ехидство в словах Сайка, сказал: «Вот и хорошо, будь добра, уйди». Сайка одарила Наруто еще более странным взглядом и, отвернувшись, пошла к гостинице. После ухода Сайка опять наступила тишина. Через какое-то время он обернулся к Майру и опять спросил: «Так, откуда ты?» Она, явно не зная, что на это ответить, сказала: «Не знаю». «Понятно». На ее удивление, Наруто удовлетворил этот ответ, и он продолжил молчать. С каждой минутой Майру все больше хотелось просто встать и уйти, но что-то не давало ей это сделать. Время текло медленно, казалось, оно застыло. Майру уже хотела было попрощаться и уйти, как услышала сопение и, чуть обернувшись, увидела, что Наруто уснул. Теперь она вообще не знала, что делать. С одной стороны, теперь она могла без опаски уйти, но вот с другой — не оставлять ведь его так. В то же время в гостинице Сайка прибыла в выделенную им комнату, естественно, как настоящий шиноби, через окно. Все, кроме Улька, сидели и играли во что-то на двух придвинутых кроватях. Комната и так была не шибко большой, а после того, как Улька обустроил 3 кровати, там практически не осталось места. Сайка сразу стали расспрашивать, нашла ли она Наруто. Нашла. Этот гад сидел на лавочке с какой-то девушкой и отдыхал. В один момент все парни, кроме Улька, с каким-то одобрением посмотрели в окно. Директор даже покивал на какие-то свои мысли и сказал: «Видимо, обмен знаниями переносится на завтра». Сайка, еще немного посверлив всех странным взглядом и заметив такой же взгляд у Аски, коснулась печати чуть выше ладони. Со звуком пуф и небольшой дымкой плюхнулась на кровать, уже в пижаме, прикупленной на выигранные деньги у Никаса. И Улька уже в этом городе. Возможно, ей показалось, но с какой-то стороны прозвучал ТЦ. Она, не придав этому значения, укуталась в одеяло, спустя какое-то время уснув. После того, как Сайка уснула, Шима все тер свой макушку, по которой ударил его отец, за неподобающее поведение. Улька, сидящий в сторонке и что-то делающий с 3 свитками, все так же ничего своим видом не выражал. Аска, которая в очередной раз проиграла первой, также отсиживались в сторонке и как завороженная смотрела на 3 свитка, которые туда-сюда перемещались в воздухе перед Улька. В какой-то момент все свитки упали, а Улька быстро подбежал к кровати Сайка и разбудил ее. «Сайка, вставай, он жив и вернулся». Сайка чуть раскрыла глаза и, еще не полностью проснувшись, посмотрела на Улька. «Кто он?» «Тогда он не умер. Вернемся к лавочке». Наруто все так же спал, а Майру все так же сидела, не понимая, что ей делать. На улице все так же темно. Лишь один чуть мерцающий фонарь дарует небольшую зону видимости в этом мраке. Майру, понимая, что в ближайшее время, скорее всего, Наруто не проснется, тоже растеклась по лавочке и расслабленно вздохнула. Она все раздумывала, откуда она и кто она вообще такая. Однажды она просто очнулась, и все время ей казалось, что она не там, где должна быть. Как-то она наткнулась в очередной книжке на расу драконитов, и по описанию они были очень на нее похожи. Однако, когда она прибыла в страну драконитов, она поняла, что они лишь похожи на нее. Она не знала почему, но они казались ей совершенно иными, нежели она. И вот в своих странствиях она прибыла в этот городок, и сегодня в какой-то момент она почувствовала что-то странное, будто ее место все ближе и ближе к ней. Вот так в раздумьях она просидела какое-то время, пока не проснулся Наруто. Не успела она что-то осознать, как тот неизвестно откуда достал небольшой нож и, сделав порез на руке, начал обращать свою кровь в 2 парных клинка. Встав в какую-то стойку, он крикнул: «Выходи, я знаю, что ты здесь». После слов Наруто в мраке показался какая-то фигура, это был явно не человек. Увидев эту фигуру, Наруто его распознал и обратился к Кураме. «Курама, срочно зови Улька и Сыка». Глава 45-42. Глава 45. Пустота. Погасло пламя, встало время. Лишь чувство в пустоте возможно сохранить. И эти чувства есть желание. И мы считаем, что мы все сможем воплотить. Я не знаю, сколько времени прошло с момента моего поражения. В тот миг, когда меня рассекли на две половины, я думал, что я уже мертв. Но я попал в странное пространство. Здесь нет ни света, ни воздуха. Впрочем, лишь благодаря этому я и выжил. Когда мой организм понял, что вокруг нет воздуха и мне нечем дышать, он заставил мое тело использовать магию времени. Сначала это вышло машинально, я откатил время для своего тела на 5 минут назад и тем самым спас свою жизнь от участи умереть из-за рассечения на две половины. Это было странно, ведь раньше я такого не мог, но решив, что это уже второстепенно, я понял, что если буду откатывать время для своего тела совсем немного назад, то смогу здесь выжить, и возможно со временем выбраться, и отомстить тем странным людям и демону. С момента моего попадания в это пространство прошло около 10 минут, но чувство будто прошло несколько недель. Все это время я раздумывал, что могло случиться с моими товарищами, и мысли мои были одна хуже другой. Черт, хотел крикнуть я, но не получилось, чувство будто кричу в вакууме, хотя это по сути так и есть. В самом лучшем случае выжили только трое, не считая меня, это господин Астарот, Мариэль, которая сбежала поджав хвост, впрочем и неудивительно, он провела в нашем составе даже меньше Фаготта, и Аббадан, которому просто не нужен воздух, чтобы выжить, а те раны, которые он получил от мальчишки с магией крови, были явно не смертельны, остальные с вероятностью в 99% мертвы. Я почувствовал влагу на своем лице, я плачу, как и говорил господин, эмоции, главный враг воинов, из-за них Кайм выбрал сторону напавших на нас и наши территории людей. Из-за них множество прошлых элементов были убиты, но все же, лишь благодаря чувствам, я еще не сдался. И надеюсь, что Аббадан тоже сбежит при первой возможности, дабы после отомстить. Я выживу. Я вернусь из самого ада. И это не так привычная мне ложь. Это клятва. Глава 41. Прошлое дает о себе знать. Перед Наруто стоял тот, кто должен быть уже пару месяцев как мертв. Имя ему – Лаплас, демон времени и пространства, Курама. «Это как понимать?» – воскликнул он в мыслях. «Как будто я знаю. Хотя, возможно, эссенция не выпала не потому, что нам не повезло, а потому, что он сбежал, а не умер. А как он в свитке, то выжил». Диспут Наруто и Курамы прервал демон. «Ты, наверное, гадаешь, как же он выжил?» Он театрально развел руки и с яростью в глазах сказал. «А ответ прост. Ты использовал пространственную магию на демоне пространства и лишь усилил меня. Ты глупец. Ха-ха-ха-ха». Разразившись смехом, то ли от самой ситуации, то ли от нервного выражения лица Наруто, демон задрал голову к небу. «Говоришь, стал сильнее? Ну вот сейчас и проверим это». Наруто на огромной скорости подпрыгнул к Лапласу и начал его изрезать. Нанеся свыше десятка ударов, он отпрыгнул и осмотрел врага. Лаплас был полностью покрыт ранами, из каждой раны хлестала кровь. Наруто сильно насторожился, так как Лаплас совершенно не шелохнулся, хотя явно видел все его удары, и был в полной в состоянии, если не снести его голову, то уж уклониться точно. Это обрадовало Наруто, ведь как бы он себя ни показывал, но когда твой противник превосходит тебя в силе на более чем сотню уровней, весьма сложно дать отпор, если он еще и не принимает тебя за сошку. А тут такой шанс. Если он сможет удержать его до прихода Сыка, то она сможет разрубить его при помощи ста иллюзий. Сколь бы сильным ни было существо, перенести обращение своей шеи или любой части тела в иллюзию – это весьма сложная задача. Кровь перестала лить из уже побледневшего тела демона. Но не успел Наруто это осознать, как все раны на теле его противника начали регенерировать, а кожа вновь наливалась цветом. Слишком слабо. Время для моего удара. Секрет демонов. Полог пространства. Все поле боя покрыло полусфера, искажающая, казалось, само пространство. «Теперь никто не помешает нам», — мрачно произнес демон времени, вся радость с его лица пропала, сам он стал мрачнее тучи, но в то же время был в предвкушении, месте, после которой он, демон времени и пространства, скорее всего окажется мертв, как и демон бушующего пламени, и оба они будут убиты демоном-прародителем. Демон понимал, что он сильнее мальчишки, но не того прародителя, и решил отрезать их от реальности в подпространстве, где, как он думает, до них не сможет добраться никто. Наруто, увидев искажение в воздухе, очень сильно напрягся. Он сильнее сжал рукояти своих клинков. Весь его хоть и наспех придуманный план трещал по швам. Теперь оставалось найдется на помощь от Курамы. Но и тут была проблема, ведь еще несколько испытаний в виде даже пары хвостов для печати, и все она имеет нехилый шанс разлететься в дребезги. Конечно, есть подстраховка, в качестве Минатой Кушины, но и ей так рано пользоваться не хотелось. Да и не просто так чакра девятихвостого считается самой ядовитой, есть немалая вероятность, что он просто не переживет нагрузки. За его спиной двинулась фигура в балахоне со запрокинутым капюшоном. Наруто чуть вздрогнул, когда заметил ее. Он даже позабыл, что был не один, а со странной девушкой. «Я не знаю, что здесь происходит, но я чувствую, что должна помочь». Узумаки странно на нее покосился, но не стал отказываться от помощи. «Ты», демон, увидевший фигуру в балахоне, чуть вгляделся в нее и с узнаванием сказал: «Ты же выглядела по-другому буквально пару дней назад, что с тобой вообще случилось? Впрочем, неважно, все равно, что бы ты ни делала, ты сегодня умрешь. Вы знаете меня, Майру, как это говорилось, ничего о себе и своем прошлом не знала, так что, поняв, что он говорит о ней как будто уже знает ее, она встрепенулась». Услышав слова девушки, демон очень сильно разозлился чему-то, и с раздражением начал наносить стремительные удары при помощи своих когтей, укрепленных эфиром времени. Девушка не успела должным образом отреагировать на напор демона, и ее балахон был весь разорван. Увидев все, что осталось от ее балахона, она сбросила с себя его остатки. Под балахоном она прятала чешуйчатые, багровые крылья, и такой же чешуйчатый хвост, выглядывающий из-под юбки длинной чуть ниже колен. Увидевший это, демон даже, казалось, удивился, но решил продолжить натиск. Однако на этот раз ни один удар не попал по Майру. А вот Наруто, который увидел в этом возможность нанести один точный и хоть и не смертельный, но вполне значимый удар, воспользовался этим. В одно мгновение он оказался с двумя клинками, занесенными над шеей демона. Но не успели клинки коснуться его, как демон оказался за спиной Наруто и нанес удар своими когтями во всю спину. Наруто вбило в землю, а Майру тем временем одним рывком при помощи расправленных крыльев оказалась перед демоном и нанесла удар ногой. Демон ухмыльнулся и, схватив ее за ногу, хотел было уже ее швырнуть, но та обвязал его шею хвостом и начала душить. Демон не выявил и грамма неудобства и все же швырнул Майру об стену. Она ударилась спиной об барьер и было чуть не потеряла сознание, но, прикусив язык, смогла не отключиться. Поняв, что в ближнем бою особого вреда не сможет нанести противнику, на манер драконов создала огненный шар. Огонь, разросшийся во все стороны, направился в сторону демона. Шар был раскален до умопомрачительной температуры, однако только соприкоснувшись с демоном, тот просто выгорел, как спичка, облитая водой. Но Майру на этом не остановилась и начала метаться из одной части барьера к другой, поливая демона долгими струями раскаленного пламени. Наруто же, который все это время готовил изгнание, наконец закончил, и, вытянув руку в сторону демона, направил всю кровь в его сторону. Но демон, в свою очередь, опять не стал уклониться. Каждый лепесток из крови, коснувшись демона, начинали чуть темнеть и опадали на землю, не нанеся ему и малейшего урона. «Майру, остановись, дай я кое-что попробую». Наруто, поняв, что не сможет так с ним справиться, создал два клинка и ускорил свою кровь до максимальной скорости, пока та не начинала подавать признаки, что вот-вот начнет свертываться в венах. В его глазах все стало чуть медленнее, а голова начала кружиться. Майру, заметив изменения в Наруто на инстинктивном уровне, отошла в сторону, впрочем, не сбавляя настороженности и готовность отразить удар. Наруто встал в какую-то стойку и, вдохнув воздух в легкие, не дав врагу ничего понять, как ему казалось, нанося несколько десятков точных ударов, Наруто отпрыгнул. Сразу после ударов появился в 5 метрах от демона с расставленными руками, держащий 2 кроваво-алых клинка, с чуть опущенной головой, находясь на одном колене спиной к демону. И демон, и Наруто стояли неподвижно, пока 2 клинка не осыпались на землю. Зрачок Наруто сузился, он все осознал. Этот демон, все, что его касается, стареет. Минимум сутки. Демон залился истеричным смехом, и, казалось, ему стоило очень больших усилий не свалиться от боли в животе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Демон разошелся в истеричном смехе. Да неужели до тебя дошло? Наруто осознавал, что он очень сильно встрял, ведь ни одна его атака не сможет нанести ему вред, не было бы то физическим ударом, так как Наруто слишком слаб, чтобы нанести так ему большой урон, не было бы то ударом при помощи крови, которые враг просто рассеет. Вне барьера, Сыка летела на клинке из пламени, где-то позади остались директор, Улька и остальные. Она неслась на всей возможной скорости к Наруто, на помощь. Вот она подлетает к месту, где должен был быть Наруто, и видит странного вида барьер. Не сбавляя ходу, она вытащила из ножен пламенное приключение и нанесла им удар по барьеру, но тот не шелохнулся. Сделав круг, она спрыгнула с лезвия и, создав еще несколько лезвий из искр, высеченных при помощи перчаток, подаренных Наруто, отправила все клинки в барьер, но и это не возымело эффекта. Поняв, что так она будет еще долго колупать этот барьер, Сыка пошла на крайние меры. Взглянув мельком на почти полную луну, она ухватилась за рукоять пламенного приключения обеими руками. Обратив все в иллюзию, Микозуки, катана в руках Сыка начала принимать другой вид. Ее лезвие приобрело бледно-белый цвет и немного загнулись на конце, а на рукояти черного цвета появились по три ромба белого цвета, идущих в ряд от гарды до ее конца на двух параллельных сторонах. В глазах Сыка засверкал серый шаринган. Начнем. 1000 иллюзий. Сыка начала наносить удары. С каждым ударом она становилась все быстрее. В какой-то момент практически любой человек видел бы ничего, кроме ее сильно смазанного силуэта. Когда же она ускорилась до максимальной возможной скорости, Микозуки смогла таки вонзиться в барьер и пропороть само пространство. Но все, на что хватило сил Микозуки, это лишь создать небольшую брешь, через которую даже ребенку протиснуться было бы очень и очень сложно. За брешью было видно удивленное лицо демона, обратившего на нее внимание, так как брешь, сделанная ей, была прямо перед ним. Чуть осмотревшись через брешь в барьере, она заметила Наруто, еле стоящего на ногах, и девушку с драконьими крыльями багрового цвета и хвостом такого же багрового цвета, также бывшую не в лучшем состоянии. Хоть и Наруто выглядел лучше, нежели драконица, Сыка не обманывалась, так как видела сквозь перевоплощение. Как только Сыка отнесла Микозуки от бреши в барьере и хотела была попробовать еще один раз разрушить барьер, как услышала крик Наруто: «Сыка, дай мне оружие». Наруто, сознание которого все еще было разогнано до невообразимых скоростей, очень быстро осознал, что произошло, и, поняв, что скорее всего Сыка не пролезет в барьер, он высчитал максимальную пользу, которую она сможет принести в этом бою, нежели стараясь уничтожить этот треклятый барьер. Он уже принял, что ему придется рискнуть и отдать контроль своего тела Куроми, в надежде, что ядовитая чакра не убьет его и так потрепанное тело. Сыка, услышав крик Наруто, хотела было метнуть к Наруто Микозуки, не ее остановило понимание, что Наруто лучше орудует короткими парными клинками, нежели такой длинной катаной, как Микозуки, а еще то, что в руках любого, кроме Сыка, Микозуки лишь железяка без каких-либо особенностей, и Наруто даже чакру или ману для укрепления по ней не сможет пустить. За одно мгновение в голове Сыка проявились несколько вариантов, и самый лучший из них — это кинуть к Наруто памятные клинки Кимимару, о которых она даже успела позабыть во всей суете. Они, конечно, были менее широкими и чуть длиннее привычного Наруто оружия, но это было хоть что-то. Из-за мгновения Сыка достала из инвентаря два костяных лезвия, метнув их прямо в руки Наруто, который не растерялся и поймал лезвия, пролетевшие на невообразимой скорости мимо демона. Демон, в свою очередь, не очень напрягся. ТЦ, это вообще как? Почему две? Откинув кажущиеся ему неважные мысли, в данный момент он сосредоточился. Впрочем, неважно. Демон оказался позади Майру и ударом в спину выкинул ее из барьера через брешь, расширенную им. Майру снесла с ног Сыка и только чудом не насадилась на Микозуки. Брешь в барьере схлопнулась под болезненный стон двух девушек. В барьере наступила полная тишина, было лишь чуть слышно странные звуки, исходящие от барьера. Ну что, продолжим. Лаплас хоть и был уверен в своей победе над всей троицей, но решил перестраховаться, так как они были удобнее для его друга, с их-то магией огня, да и раз тот прародитель еще не явился, значит и не явится в ближайшее время, а значит его напарнику и не надо возиться с барьером, о чем он его и оповестил, по своеобразной морзянке, при помощи всплесков эфира, исходящих от пространственного купола. Наруто встал в ту же стойку, что и ранее, и начал пропитывать полученные лезвия манной. Он отменил перевоплощение, и перед демоном появился парень 13 лет. Наруто больше не мог держать ту плотную иллюзию, да и смысла в этом не было, был скорее вред из-за того, что иллюзия то была как минимум на 2/3 из чакры Куромы. Это иллюзия? Так вот почему у тебя было так мало ран, и вот почему ты так изменился. Наруто, не обратив внимания на слова демона, и начал снова тянуть чакру у Куромы, но на этот раз не для иллюзии, а для покрова. Его зрачки заострились, а радужка поменяла цвет с голубого на ярко-алый. Глава 42. Объявился второй. Сыка кое-как скинула с себя драконицы, и не успела ничего сделать, как услышала Наруто передающего мысли при помощи печати на ее теле. Его мысли сопровождались чувством готовности к битве и рвением побыстрее все закончить. Сыка, не лезь в барьер. Есть и второй демон, я оставляю его на тебя. Но он ведь сильнее, разве не лучше, если я тебе помогу? Поможешь? Не смеши, ты ведь опять сольешь все в один удар, и мне придется тебя вытаскивать, в нашем случае из лап этого демонюги. Уу, но ты ведь один можешь не справиться. Сыка хотела что-то противопоставить словам Наруто, но не могла их отрицать. Не мычи, я не один, меня подстрахует Курама. Так что оставляю на тебя и Улька второго, но будьте готовы, возможно, у них есть и другие союзники. Хорошо, я быстро с ним расправлюсь, и тогда я приду вытаскивать тебя из лап этого демона. Поставив акцент на слова «я и тебя», Сыка улыбнулась. «Отлично, я в тебя верю, так что не подведи». Голос, слышный словно за пеленой, был полон фальшивой уверенности в себе. «Хватит разводить сопли, давай дерись уже». В разговор вмешался раздраженный Курама, так как его оторвали от важных дел. «Конечно, конечно». Чуть развеселившаяся Сыка подхватила Майру, потирающую голову которой та стукнулась об бордюр, когда Сыка скинула ее с себя и, дождавшись, пока метка демона расползется по ее телу, направилась в сторону, в которой чувствовала демона. «Давайте узнаем, что происходит неподалеку». Компания из пяти разумных бежали в определенном направлении. Улька уже был в своей боевой форме. «Улька, а ты уверен, что она в эту сторону полетела? И вообще, что стряслось?» Шима расспрашивал сконцентрированного, но все такого же безэмоционального Улька. Но тот не реагировал и лишь прибавил ходу. «Да что случилось-то?» Шима бушевал, и, увидевший это, Улька сдался и ответил. «Около двух месяцев назад Наруто и Сыка с моим учителем расправились с семью элементами, и теперь их остатки, не считая лидера, пришли мстить». «Что за семь элементов?» Директор, услышавший незнакомое название, решил узнать побольше. «Семь демонов, имеющих феноменальные способности в одной магической области. 1. Адрамалих, демон слепящего света, более известный как Зенит. Элемент, свет, мертв, был убит моим учителем и Наруто. 2. Абадан, демон бушующего пламени, более известный как Вулкан. Элемент, огонь, жив и пытается отомстить за павших товарищей. 3. Мариэль, демон льда и воды, более известная как Ундина. Элемент, вода и лед, жива, сбежала от меня с континента демонов, чуть не умерев. Ее можете не опасаться, она точно не нападет. 4. Эригас, демон земли, более известный как тектоническое бедствие. Элемент, земля, мертв, был убит моим учителем. 5. Вилиал, демон иллюзий, более известный как солнце с запада. Элемент, иллюзия, мертв, был убит моим учителем. 6. Фагот, демон шторма, более известный как ураган. Элемент, ветер, мертв, был убит Наруто и Сыка. 7. Лаплас, демон времени и пространства, более известный как всевидящий. Элемент, время и пространство, жив и пытается отомстить за павших товарищей. И 8. О котором даже я, живущий на континенте демонов до недавнего времени, почти ничего не знал. Демон чистый лист, Астарот, более известный как король демонов. Элемент, нет, жив, но остался на континенте демонов, и не сможет отомстить. И это очень хорошо, так как он слишком силен, даже учителю пришлось бежать, дабы не умереть, из-за его ситуации. Что за ситуация, Улька не стал объяснять, закончив на этом краткое резюме возможных противников. Что за континент демонов, я о нем не слышал раньше никогда. Шима склонил голову чуть на бок, посмотрев на Улька. Учитывая, что они бежали, это выглядело странно. Я тоже не слышал. И я. А почему ты так уверен, что Астарот и Таундина не придут мстить? Они при всем желании не смогут сюда попасть. Директора будто осенило, и он удивленно произнес пришедшую ему в голову мысль. Континент демонов. Это место ведь находится в другом мире. Я прав, вы весьма догадливы, директор. Ничего особенного, это логично, раз даже я об этом континенте ничего не знаю, как и о этих элементах. Шима со взглядом по 5 копеек воскликнул. Подожди, Улька, вы что, из другого мира? Да, каждый начал думать о своем. Шима восторгался, что его признанная соперница из другого мира, и хотел попроситься в другой мир. Директор теперь понял, что имели в виду Наруто, Сыка и Улька, когда говорили, что только на 5 дней здесь. Они имели в виду не город, а мир. Наверняка у них есть много знания из другого мира, надо будет спросить. Ответ Улька не был громким, но его услышали все, в том числе и Аска. И сейчас ее голова была полна противоречий. С одной стороны Наруто, Сыка и Улька вроде хорошие, но с другой, они иномерцы. Некоторое время все бежали в полном молчании, пока Шима не задал вопрос, пытаясь разрушить неловкое молчание, вызванное непонятно чем. «Нам еще долго бежать, и мне одному кажется, что сейчас как-то жарковато для осенней ночи, хм, и вправду мы должны были уже добежать». Улька решил опять проверить местонахождение Наруто и Сыка при помощи очередной печати. «Ложись». Не успел Улька сказать хоть что-то, как услышал крик Шима, стоящего рядом, прямо перед тем, как его повалили на землю, а через мгновение в месте, где была его голова, мелькнула тонкая струйка раскаленного пламени, которая после соприкосновения с зданием позади и обратил его в прах. «Ну привет, ты ведь сынок ученика Кайма, я слышал от Лапласа, что это ты заставил Мариэль бежать под Джа». Не дожидаясь, пока демон договорит, Улька выстрелил серой, обнажив катану, ринулся к демону, нанося удар за ударом, каждая его атака сопровождалась большими выбросами Риацу. Удары были точные и быстры, но ни одна из них не попала по цели. А вот удар демона пришелся прямиком в солнечное сплетение парня и отправил его в полет до ближайшего здания. Хоть договорить дал бы, ну и молодежь пошла. Со вздохом пробормотал демон. Увидев случившееся, к бою присоединился Шима. Громовая поступь. Шима метался вокруг демона и наносил удары при помощи своих алых молний. Удар за ударом демон уклонялся, он не давал ни одной атаки даже мельком попасть по себе. Вся дорога была осеяна дырами и была где-то даже чуть оплавлена. Шима уже начинал сдавать в скорости. Каждый его удар сопровождался алой вспышкой и громом. Наказалось всеобщее удивление. Ни один человек даже не высунул головы на улицу посмотреть, что же тут происходит и откуда весь этот шум. Увидев, что его сын не справляется в одиночку, директор решил присоединиться. Использовав ту же громовую поступь, он присоединился к сыну и начал также поливать врага молниями, но не алыми, а черными, как беззвездная ночь. И почему, куда бы я ни явился, случается какой-то писец? Порой я сомневаюсь, что я не кто-нибудь из братьев Вестников, а божественный чемпион. Никас тоже присоединился к бою и, усилив себя и директора Шима, начал натиск в ближнем бою. Одна Аска стояла в сторонке и не знал, что делать. Она поклялась на могиле своих родителей, что убьет каждого иномерца, встреченного на ее пути к месту главы их гнезда. Но с каждым днем в ее жизни появляется все больше тех иномерцев, которых она клялась убивать. И то, что она попросту слабее любого из них, далеко не главная причина, почему она не рвется перерезать им горло. Каждый из них был к ней добр. Хотя, скорее, каждый из них стал ей другом. Никас, парень, который был призван в этот мир как ее охрана, настолько умный, настолько же и глупый парень, умудряющийся заблудиться в трех деревьях. Сыка, девушка, ставшая ей подругой за те недолгие пару дней, и хотя она очень часто ехидничала или подкалывала ее любыми возможными способами, она помогала ей каждый раз, когда та в этом нуждалась, чего только стоили те свитки, при помощи которых она смогла таскать все их покупки в одной руке без какого-либо видимого напряжения и опаски что-либо потерять. Наруто, парень, который хоть и не так сдружившийся с ней, но все равно оставивший о себе хорошее впечатление, как благоразумного лидера их троицы. И хоть Сыка этого и не признает, но она и сама так думает, это было отчетливо видно по тому, как она о нем отзывалась. И Улька, пожалуй, оставивший о себе меньше всего впечатлений, но все равно не воспринимающийся ей как плохой человек, хоть и странный, он даже немного заинтересовал ее. И оглядываясь назад, она не знала, что ей делать. Она в нерешительности смотрела, как демон подвергается одному удару за другим, некоторые блокируя, а от некоторых просто уклоняясь, не выявляя и капли напряжения. Да гори оно все синим пламенем, с криком души. Аска вспорола с виду нежную кожу своей руки до локтя. Из огромно свежей раны хлынула кровь. Плавным движением руки, она не дал всей крови опасть на землю и направился ее в сторону сражающихся. Несколько литров крови на полном ходу. Алая жидкость врезалась в Никаса и покрыла его с головой. «Никас, какое оружие создать? Сделай наручи». Задав вопрос и услышав ответ, Аска внесла изменения в сгусток крови, покрывающий тело чемпиона. Кровь покрыла его в виде легкого, но крепкого доспеха с двумя наручами. Как только кровь прекратила метаморфозы, Никас усилил доспех и ускорился, нанося быстрые и точные удары. Демон, пропустивший несколько ударов, начал излучать эфир в больших количествах. Становилось все жарче и жарче. Пламенная жатва. В одно мгновение Вся улица погрузилась прямиком в пылающий ад. Взгляд каждого помутнел, им стало сложно стоять на ногах. Ну как приятно, это называется кислородное голодание, я сжигаю сам кислород. Ранее мне бы пришлось потратить много времени, чтобы сотворить такое, но теперь и директоры Шима остановились, с каждым мгновением им становилось все хуже и хуже, из-за нехватки кислорода им было сложно стоять на ногах. Аскайникас чувствовали недомогание, и хоть оно было не столь сильным, как у Шима и директора, но поддерживать ту же скорость для Никаса стало невозможным. Со стороны дома, в который влетел Улька, послышался звук пуф, и через мгновение после этого звука с той же стороны живой Улька выстрелил Сера. У Нокаски появился закрученный свиток шириной с ее руку, и через пару секунд на ее лбу появилась небольшая фуин-печать, сгоревшая лазурным пламенем. Аска была испугалась и хотела скинуть со своего лба печать, но не успела. Та так же быстро, как зажглась, так же быстро и исчезла в пламени, а ее взору предстал странный на первый, да и на второй взгляд тоже Улька. Глава 43. Все ради них. Они летели, по воздуху развивались их волосы. Будь на улице люди, они бы сильно удивились двум девушкам, одна из которых летела на пламени, а вторая махала драконьими крыльями, размах которой чуть ли не с нее саму размером. Сыка и Майру мчали по воздуху к месту, где Учиха чувствовала второго демона, попутно подметив, что оставленная ей компания встретилась с этим демоном и сейчас с ним сражались. С каждой секундой они были все ближе и ближе к месту сражения. «Мы вот-вот прилетим. Как только долетим, нанеси удар с воздуха, не останавливайся ни в коем случае, и не бей огнем, он его просто съест и не подавится». Потоки воздуха глушили ее голос, и Сыка пришлось кричать, дабы ее временно напарница услышала ее. «В смысле? Все, долетели. Начинаем». Как только обе девушки оказались высоко над полем боя, они увидели картину.